Москвой ночной, Рождество огней надо мной, туман любви. Ты вошла вчера, словно день в мой дом, чтоб затем совсем. В черном платье ночь была моя, и ты была со мной. Королева звезд, твои глаза зажгли меня, зажгли меня. Верни. Yeah. надежд.